Ее оттеснили обратно на запруженный людьми тротуар, и она ощутила резкий, тошнотворный запах дешевого кукурузного виски. В толпе на углу Дейкерской улицы стояли несколько пестро разодетых женщин, чьи празднично яркие одеяния и размалеванные лица бросались в глаза своим грубым несоответствием с окружающим. Почти все они были пьяны, а солдаты, на которых они висли, схватив их под руку, и того пьянее, мелькнули огненно-рыжие завитки волос, зазвучал резкий хмельной смех. И Скарлетт узнала это жалкое создание, красотку Уотлинг, прильнувшую подгулявшему однорукому солдату, с трудом державшемуся на ногах. Кое-как пробившись туда, где за квартал от пяти углов толпа начала редеть, Скарлетт подхватила юбки и снова припустилась бегом. Добежав до часовни Уэсли, она вдруг почувствовала, что у нее перехватило дыхание. Голова кружится, ее мутит. Корсет впивался ей в ребра, не давая дышать. Она опустилась на ступеньки паперти и, уронив голову на руки, постаралась отдышаться. Хоть бы удалось вздохнуть поглубже, хоть бы сердце перестало так колотиться и выделывать эти невероятные скачки, хоть бы в этом обезумевшем городе нашелся один единственный человек, к которому она могла бы обратиться за помощью. Никогда на протяжении всей жизни не приходилось ей ни о чем заботиться самой. Рядом всегда был кто-то, кто все делал за нее, оберегал ее, опекал, баловал. Просто невозможно было поверить, что она вдруг попала в такую переделку, и ни соседей, ни друзей, никого, чтобы помочь ей в беде. Прежде всегда вокруг были друзья, соседи, умелые руки услужливых рабов. А сейчас, в эту самую тяжелую в ее жизни минуту, никого! Как это могло случиться, что она оказалась совсем одна, вдали от родного гнезда, перепуганная насмерть? Тара! О, если бы только она могла очутиться дома, пусть даже там Янки, пусть даже у Эллен Тиф, лишь бы увидеть ее родное лицо, ощутить объятия крепких мамушкиных рук. Пошатываясь, она поднялась на ноги и зашагала дальше. Подойдя к дому, она увидела Уэйда, катавшегося на калитке. При ее появлении лицо его жалобно сморщилось, и он захныкал, показывая ей ссадину на грязном пальце. «Больно!» — воскликнул он. «Больно!» «Замолчи! Замолчи сейчас же! Не то я тебя отшлепаю! Ступай на задний двор, поиграй там в песочек и не смей оттуда отлучаться никуда!» «Есть хочу!» – заскулил он и сунул поцарапанный палец в рот. «Не выдумывай! Ступай на задний двор и...» Скарлетт подняла голову и увидела Присси, высунувшуюся из окна верхнего этажа, и озабоченность и страх были написаны на ее лице. Но при виде хозяйки она сразу приободрилась. Скарлетт помахала ей рукой, чтобы она спустилась вниз, и вошла в дом. Как прохладно было в холле. Она развязала ленты шляпы, кинула ее на подзеркальник и провела рукой по вспотевшему лбу. Наверху отворилась дверь, и до Скарлетт долетел протяжный, жалобный, исполненный жестокой муки стон. Присси сбежала с лестницы, прыгая через две ступеньки. «Доктор пришел?» «Нет. Он не может». «Господи, мисс Калли, мисс Мелли совсем худо». «Доктор не может прийти. Никто не может. Тебе придется принимать ребенка. Я тебе помогу».

«Поговори со мной!» — еле слышно шептала она. И Скарлетт принималась болтать, что попало, пока Мелани не начинала снова извиваться на постели, вцепившись в полотенце. Сумеречная комната плавилась в зное, стонах, жужжании мух. И так томительно тягуче ползли минуты, что Скарлетт казалось, будто утро отодвинулось куда-то в необозримую даль, будто она всю жизнь просидела здесь, в этой влажной, душной полутьме. Всякий раз, как Мелани скрикивала, Скарлетт хотелось закричать тоже, и она так закусывала губы, что боль заставляла ее опомниться, и она цепенела на грани истерики. Один раз она услышала, как Уэйд на цыпочках прокрался по лестнице наверх и остановился за дверью хныча. «Есть хочу!» Скарлетт направилась было к двери, но Мелани взмолилась шепотом. «Не уходи, пожалуйста, без тебя я этого не вынесу!» И Скарлетт велела Присси спуститься вниз, разогреть оставшуюся от завтрака мамалыгу и накормить ребенка. Сама она, думалась ей, после сегодняшних испытаний никогда больше не сможет проглотить ни кусочка. Часы на камине остановились, и Скарлетт не имела ни малейшего представления о том, который теперь был час. Но когда жара в комнате начала спадать, и пробивавшиеся снаружи лучи потускнели, она подняла жалюзи и, к своему удивлению, увидела, что день уже клонится к вечеру, и багровый шар солнца стоит низко над землей. И почему-то все казалось, что этому палящему полдню никогда не будет конца. Она сгорала от желания узнать, что происходит в городе. Все ли войска уже оставили его? Вошли ли в город янки? Неужели конфедераты сдадут город без боя? И сердце ее упало, когда она подумала о том, как мало осталось конфедератов и как много солдат у Шермана. Сытых солдат. Шерман. Это имя нагоняло на нее такой страх, словно в этом человеке воплотился сам сатана. Но времени для раздумий не было. Мелани просила пить, просила сменить мокрое полотенце на лбу, помахать на нее, отогнать мух, садившихся на лицо. Когда совсем стемнело, и Присси, черным призраком, мельтешившая по комнате, зажгла лампу, Мелани начала слабеть и призывать к себе Эшли. Снова и снова призывать его, словно в бреду, пока жуткая монотонность ее призывов не породила у Скарлетт желание заткнуть ей рот подушкой. Может быть, доктор все же в конце концов придет? Господи, если бы только он поскорее пришел! Снова в душе ее затеплилась надежда, и она велела Присси сбегать к Мидам, посмотреть, нет ли дома доктора или миссис Смит. А если доктора нет, спроси у миссис Смит или у кухарки, что нужно делать. Попроси кого-нибудь прийти. Присси с грохотом скатилась с лестницы, и Скарлетт видела в окно, как она мчится по улице совершенно неожиданной для этой нерасторопной девчонки быстротой. Отсутствовала она довольно долго и вернулась одна. «Доктора нет дома целый день. Думают, может, он ушел с солдатами. Мисс Скарлетт, мистер Фил приставился». «Умер?» «Да, мэм». Присси раздавалась от важности, сообщая эту весть. «Талбот, ихний кучер сказал, его ранили». «Ладно, давай по делу». «А миссис Смит я не видала. Кухарка сказала, миссис Смит обмывает его и убирает, хочет похоронить, пока нет янки». Кухарка сказала, если мисс Мелли будет шибко больно, надо положить нож под кровать, и нож разрежет боль пополам. Скарлетт едва удержалась, чтобы не закатить еще одну оплюху в ответ на этот полезный совет. Но тут Мелани открыла огромные, расширенные от страха глаза и прошептала: «Дорогая, янки подходят». «Нет», – твердо сказала Скарлетт, – «Присси выдумывает». «Да, мэм, я выдумываю», – горячо подтвердила Присси. «Они подходят», – прошептала Мелани, не подавшись на обман, и уткнулась лицом в подушку. Голос ее доносился теперь еле слышно. «Мое несчастное дитя! Мое несчастное дитя!» И после долгого молчания она пробормотала: «Ох, Скарлетт, тебе нельзя оставаться здесь. Уходи и возьми с собой Уэйда!» Мелани лишь произнесла вслух то, о чем думала сама Скарлетт, но Скарлетт это взбесило. Ей было стыдно, словно Мелани прочла трусливые мысли на ее лице. «Не будь идиоткой! Я ничего не боюсь! Ты же знаешь, что я тебя не оставлю!» «И напрасно! Я все равно умру!» И она снова застонала.